В небе Ржевской битвы. Непростыми для Красной армии стали воздушные схватки, развернувшиеся в небе Ржевской битвы. В боях с немецкими асами, в том числе ветеранами крупнейшего авиационного сражения Второй мировой войны, битвы за Британию, из легендарной 51-й истребительской эскадры «Мельдерс» выживали преимущественно пилоты, прошедшие суровую школу 1941 года и успевшие выработать собственную тактику воздушных боев. Летчик-истребитель Клименко вспоминал: «Под Ржевом на станции Старица постоянно разгружались наши войска. Немцы регулярно ходили ее бомбить. Здесь мы впервые встретились с эскадрой Мельдерса. С ними мы хорошо дрались. Если завязался воздушный бой, то по договоренности у нас одна пара выходила из боя и забиралась вверх, откуда наблюдала за происходящим. Как только видели, что на нашего заходит немец, они на них сразу сверху сваливались. Там даже не надо попадать, только перед носом у него показать трассу, и он уже выходит из атаки. Если можно сбить, так сбивали, но главное выбить его с позиции для атаки». Поскольку Калининский фронт испытывал затруднения в снабжении войск из-за перекрытой немцами у Ржева железной дороги, советское командование приняло решение массированно использовать в этом районе авиацию. Самолеты, способные быстро покрывать большие расстояния, меньше зависели от железнодорожной сети. В состав 3-й воздушной армии, поддерживавшие действия Калининского фронта, ставкой Верховного Главнокомандования были включены 5 свежих авиакорпусов. Изюминкой действий немецкой авиации под Ржевом было использование новейшего 4-пушечного истребителя «Фоке-Вульф 190», что стало неприятным сюрпризом для советских ВВС. Этими крылатыми машинами была перевооружена первая группа 51-й истребительной эскадры, выведенная с фронта в августе 1942 года и вернувшаяся обратно на новых истребителях уже 6 сентября. Важным фактором для действий авиации была погода в районе Ржевского выступа. Несмотря на присутствие в небе Фоке-Вульфов 190 и неподавленную систему противовоздушной обороны немецких сил, советские ударные самолеты из-за плохих метеоусловий вынуждены были вести боевую работу с малых высот и без прикрытия истребителей. Все это привело к тому, что налет на одну боевую потерю в районе Ржева был одним из самых низких на всем советско-германском фронте. Красноречивее всего об этом свидетельствует статистика. Так, в период с октября 1942 по январь 1943 года налет самолетов Ил-2 на одну потерю в первом и втором штурмовых авиакорпусах Калининского фронта составлял всего 17 вылетов и 15 часов полета. Для сравнения, в 16-й воздушной армии под Сталинградом в октябре-декабре 1942-го налет штурмовиков на одну потерю составлял 34 вылета и 35 часов полета. При этом, если на Сталинградском фронте штурмовики теряли от огня с земли около 21% самолетов, то на Калининском фронте эта цифра была в полтора раза больше – 30%. По статистике, под Сталинградом бомбардировщики от огня зениток не несли потерь вообще, а на Калининском фронте почти 26% бомберов было сбито немецкими зенитчиками. Еще красноречивее выглядит сравнение этих цифр с наиболее спокойным участком советско-германского фронта, со статистикой авиации 7-й армии, противостоявшей малочисленным и слабым в техническом отношении ВВС Финляндии. Там налет ударных самолетов на одну потерю составлял фантастические 152 вылета. Специальный штурмовой отряд прорвался вдоль железнодорожного полотна сразу на 6 километров в глубину обороны противника и захватил железнодорожные и деревянные мосты через реку Синие. Заложенные немцами для взрыва мостов мины были обезврежены. Уже в середине первого дня наступления советские части ворвались в погорелое городище. Немцы были выбиты из села за несколько часов. Гарнизон вермахта при попытке прорваться через мост на реке Держа у юго-западной окраины села частью был уничтожен красноармейцами, а частью взят в плен. В итоге двух дней операции войска 20-й армии прорвали оборону немецких войск на фронте шириной в 18 и в глубину до 30 километров. Их передовые части вышли на подступы к рекам Вазуза и Гжать. Следующей задачей было форсирование этих двух рек и захват плацдарма. Уже 7 августа предполагалось овладеть Сычевкой. Оборонявшие Ржев части вермахта снабжались по железнодорожной ветке, проходившей от Вязьмы через Сычевку. Ее захват неизбежно привел бы к кризису снабжения и потере немцами Ржева. На рубеже Вазузы и Гжати наступающие войска Красной Армии встретили ожесточенное сопротивление противника. Здесь появилось сразу 5 свежих немецких дивизий, 3 танковые и 2 пехотные. Вальтер Модель был вынужден отказаться от участия в смерче и бросить дивизии, предназначенные для этой операции, на защиту своей главной транспортной артерии. Разыгралось крупное танковое сражение. Хотя до Сычевки и заветной железной дороги оставались считанные километры, пройти их оказалось непросто. Каждая сотня метров давалась с большим трудом, и продолжение атак означало бы лишь бессмысленные потери. Жуков решил остановиться и перейти к обороне на захваченных плацдармах. Позиционное сражение было кропотливой работой по постепенному расшатыванию обороны противника. Направление удара было сменено. Новой точкой приложения усилий стал узел обороны противника в Карманово. Это была настоящая крепость, прикрытая с фронта рекой Яуза, с флангов непроходимыми болотами и надежно перекрывавшая дорогу на Сычевку с запада. Красноармеец Гужва вспоминал. Сначала двигались лесами, но подошли к Карманову. Лес закончился, луг, чистое поле, речушка, а Карманово на высоте. Они там укрепились. В Карманове все здания кирпичные, они как в дот там. Мы наступали, может быть, 1000 человек сразу, а нас косили из пулеметов. Меня тяжело ранили. В ногу, выше колена. Прорыв советских войск от погорелого городища к Вазузе привел к охвату и обходу Карманова. Личный шофер маршала Жукова Бучин вспоминал. О Прохоровке знают все, но многие ли знают о сражении на небольшом участке на рубеже речек Вазузы и Гжати 9-10 августа 1942 года? В эти два дня тут гремело, ревело и лязгало встречное танковое сражение. До 1500 танков с обеих сторон. У Прохоровки бились в открытом поле. Здесь, в лесу с густым подлеском, вязли в болотах, продирались через кустарник. Под Прохоровкой гибли на виду, а на миру, как известно, и смерть красна. В этом сражении убивали безымянными. На моих глазах на страшный грохот битвы шли наши танки, колонна за колонной. Бледные, измученные лица ребят моложе меня, 25-летнего. Для многих кармановские леса последнее, что им удалось повидать в куцей жизни. Они навсегда ушли в них, оставив тошнотворный запах отработанной солярки. К 23 августа Карманово было полностью очищено от немцев. Прорыв был расширен, и у вермахта уже не было никаких шансов отбить освобожденную Западным фронтом территорию. Под Ржевом 21 августа было наконец взято Полунино. Калининский фронт подошел вплотную к стенам Ржева. Вальтер Модель выставил условием удержания позиций передачу ему 3 или 4 новых дивизий. Командующий 9-й армией не остановился перед шантажом, потребовав от Гюнтера фон Клюге детальные инструкции, как следует вести битву, если не прибудут требуемые им соединения. В конце концов, свежие силы были обещаны Моделю.